11. Мы не сомневались, что референдум о помощи Клуру и Карине породит смятение в душах, поставит перед каждым в этих странах проблему, нравственно ли продолжать войну. И мы были уверены, что выход Карины из войны и переход Клура на нашу сторону потрясет и народ заокеанской державы. Но в какую сторону, на мир или на усиление вражды, повернут Кортезию события в Карине и Клуре, знать не могли. Всего можно было ожидать от страны, в течение добрых 100 лет считавшейся первой в мире, по могуществу равновеликой всему остальному миру. В ней всегда была сильна национальная гордость, переходящая в национальное чванство. Кортезия могла и возмутиться, что от нее отходят друзья. Она могла мстительно доказать, что и при полном одиночестве способна бороться с врагами. Волнение за океаном, естественно, было огромное. Но то было волнение информационное, а не организационное. И стерео, и газеты соревновались в нагромождении известий из Клура, из Карины, особенно из Нардага. Мы сохранили особый режим в этой стране. Там было много иностранных журналистов. Воротившийся в свою страну Путрамент чуть ли не ежедневно беседовал с этими журналистами. Он становился хорошим помощником нашему Амара Исира. Кортезию набивали удивительными сообщениями об удивительных событиях. Ее могло разорвать от бездны трудноперевариваемой информацией. И ее разорвало, но по-иному, чем мы прикидывали. Не только я, но и сам Гамов, и даже Гонсалес, все мы соглашались, что акция террора не удалась. Если министра милосердия, нашего добряка Пустовойта, заваливали просьбами всяческие комитеты помощи, та же Норма Фриск, к примеру, то к Гонсалесу даже не поступало счетов от террористов. Сам он считал, что причина в силе заокеанской полиции, быстро раскрывавшей разрозненные террористические группы. Но причины таились глубже. Индивидуальный террор чужд Кортезам. Пока их страна побеждала, пока вела за собой другие страны, пока провозглашала себя бастионом лучшего мироустройства, деятели этой страны окружались почетом. Ими гордились, с ними могли спорить, но их уважали, даже не соглашаясь с ними. Здесь не было почвы для злодейского из-под тишка нападения на них. Все переменилось после ухода Клура и Карины из союза с Кортезией. Все как-то осознали, что совершилось нечто невероятное, и что Кортезия, кичившаяся своей благотворительностью, никогда бы не могла зайти так далеко, чтобы помогать врагам. С великой страны вдруг сорвали покрывало нравственного величия. Аура ее щедрости вдруг потускнела. Прозвучало два оглушительных взрыва. Старый друг, верный союзник Карина, вышла из союза, ибо не увидела в нем ни дружеского союзничества, ни братской помощи в годину бедствия. Королева Карины разорвала вековечные связи двух держав, и никто в Кортезии не осудил ее за такой оскорбительный поступок. А второй взрыв ударил еще больней. Военный правитель Клура не только заклеймил Кортезию печатью предательницы, но и объявил ей войну как изменнице чести, как трусливой эгоистке, требующей от других самопожертвования, но не способной ничем поступиться самой. Должен признаться, что я ожидал взрыва ярости в Кортезии, негодования на генерала Плисса. И великой неожиданностью было, что ничего похожего не произошло. Глухая растерянность охватила страну. «Оглядываются на самих себя и не понимают, кто же они такие», — так доложил Прищепа на ядре о положении в Кортезии. Вудвард высказался с необычной для него категоричностью. «Тяжелое недоумение, верная формулировка. Срок его будет невелик. Ожидаю вскоре бури. Возможно, всегда единая Кортезия распадется на полярности и вспыхнет междоусобица». «Считаете возможной гражданскую войну?» — спросил Гамов. Он задал этот вопрос с улыбкой. Никогда не было гражданских войн в этой самой благополучной из стран. Вудвард ответил с той же категоричностью. И гражданской войны не исключу. Еще никогда моей родине не наносили столь обидных оплеух. Кортезы сейчас спрашивают тебя, кто же мы такие, что нас так оскорбляют? Если есть в том наша вина, то кто носитель этой вины? Результаты такого внезапного самоанализа не замедлят показать себя. И они, точно, показали себя, только со стороны, какой и он не ожидал. Гонсалес в свое время надеялся на группы гангстеров, выполняющих его террористические приговоры ради высоких заработков за злодеяние. Такие группы и вправду создавались, но настроение общества долго не благоприятствовало террору. Убийство политиков и промышленников, как бы высокопарно их ни обвиняли в преступлениях перед человечностью, слишком явно шли на пользу Латании и слишком явно вредили усилиям самой Кортезии. Террор, названный Гамовым священным, в Кортезии выглядел уголовщиной. Профессионалы разбоя не спешили накинуть на себя плащи политических уголовников. Они предпочитали оставаться уголовниками простыми. Но все разительно переменилось после референдума и ответных действий Карины и Клура. Вдруг прогремело три выстрела. Один – фабриканта боевых вибраторов и резонансных установок. Два – судовладельца, чьи корабли второй месяц, доверху нагруженные, простояли в портах. На оплату двух убийств немедленно предъявили счета по ценнику казни Гонсалеса. Уверен, что террористы сильно просчитались, потребовав уплаты. Политическая природа казни побледнела перед жаждой денег. Гонсалес пообещал перевести гонорар за убийство в любой банк любой страны, куда террористы пожелают, либо вручить его тайно. Правительство в ответ на террор, наконец, само опубликовало список заочно приговоренных черным судом к смерти и обязалось обеспечить каждого из приговоренных надежной охраной. Объявление о правительственной охране нагнало страху больше, чем несколько удачных выстрелов. Полиция Аментолы вдруг открыто призналась, что убийцы стали организованной силой, и с ними надо бороться всеми средствами. Аментола впадает в панику, прокомментировал Прищепа ситуацию в Кортезии. Он не мог придумать ничего глупее, чем всенародно признать силу террористов. Этим он прибавит им боевого духа. Не исключаю, что следующей их мишенью станет он сам. Наградная ставка очень велика. Ради такого приза ни один гангстер поставит свою голову против пули полицейского. Прогноз Прищепы оказался неточным только в том, что до покушения на президента еще несколько человек из списка Гонсалеса распростились с жизнью. На эти разбойные казни Кортезы не реагировали прежним всеобщим возмущением. Удар террористов настиг наконец и Аментолу. Его водоход, специально оборудованный внутренней защитой, промчался над хитро заложенной вибрационной миной. Президента спасло, как ни странно, что мина оказалась много сильнее, чем нужно для уничтожения машины. Первая же судорога в почве бросила водоход вверх, и он по инерции, содрогаясь в воздухе всеми рычагами и перегородками, пролетел почти 20 лан над землей и рухнул в отдалении от эпицентра вибрации. А там растрескалась земля, и несколько прохожих, остановившихся поглазеть на президента, провибрировало до распада тел на части. Президент отделался только страхом и несколькими часами страданий. Противорезонансного жилета, которым снабжается каждый солдат, на нем не оказалось. И в панике не удалось быстро доставить эти жилеты со склада. Я бы жестоко солгал, если бы сказал, что покушение на президента не вызвало возмущения в стране. И волновались, и возмущались, но как-то без запала и страсти. И сразу стали слышаться недобрые голоса. Взялись за президента, много он нагородил ошибок, теперь заставят расплачиваться. А неугомонная Радон Торкин не преминула снова дать знать о себе. Нужно было взять импульсатор, а не вибрационное устройство, посоветовала она. Когда мне удастся подобраться к Аментоле поближе, я пущу в ход импульсатор, пусть он не сомневается. Думаю, что Аментола и не сомневался в серьезности замыслов бывшей актрисы. Из мести за погибшую дочь, разрядивший карманный импульсатор собственного мужа. Но у полиции хватало бдительности не подпускать и на 1000 шагов хорошо всем известную Радон к президентскому дворцу. Я разговаривал с Гамовым о террористических актах в Кортезии. Вы знаете, Гамов, деятельность Гонсалеса отвратительна мне во всех ее проявлениях, сказал я прямо. Но то, что вы назвали священным террором, имело хоть какой-то рациональный смысл у нас в стране. Террор шел против бандитов и помог усмирить разгул разбоя. А против кого террор в Кортезии? Против политиков, против промышленников, против всех, кто способствует войне. А ведь и у нас есть поборники войны. Нас с вами тоже можно к ним отнести. Мы ведь не просто воюем, а воюем усердно, самозабвенно, в общем с охотой. Но мы ведь не организуем террор против себя. Уж больно выгоден террор в Кортезии национальным интересам Латании. И тогда все эти гангстеры, пришедшие на службу Гонсалесу, должны считаться изменниками своей родины, а не исполнителями каких-то высоких философских идей, как задумали вы. Гамов очень странно посмотрел на меня. Хорошо помню, что меня удивил этот взгляд. Хотя я и не понял тогда его значения. Интересная мысль, Семипалов. Террор против себя. Нетривиально. В стиле ваших любимых опровержений классики», — сказал я, засмеявшись. «Нет, серьезно, чего нам следует ожидать в Кортезии?» Карина отстранилась. «В Клурпиано вводят наши войска. Там сплошное братание и праздники. Южные соседи замерли на границах. Войны Кортезии, естественно, не объявляют. Но и воевать с нами раздумали. На это у них ума хватает. А дальше что? Если Кортезия еще может вторгнуться весной на континент, то у нас ни в одно время года нет сил перенести войну за океан. Лучшая наша перспектива. Война замирает, но не прекращается. Это далеко от победы». Гамов с первых моих слов имел готовое возражение. «Кортезия слишком большая страна, чтобы внутреннее напряжение сразу выплеснулось на поверхность. Я согласен с Удвардом. В Кортезии зреет буря. Наберемся того, что у нас всегда в дефиците, обыкновенного человеческого терпения. Гамов, проповедующий терпение, ситуация не из ординарных. Я все же не мог оставить разговор незавершенным. Очень хорошо, буря, но кто возбудит бурю? Откуда подует ветер, поднимающий волны? Я говорю не о той буре, что исчерпывается волнами на поверхности, а о тектонических взрывах внутри. Я предвижу их, но детали не спрашивайте, не знаю. Мы с вами политики, а не пророки. Про себя я, как и Гамов, надеялся, что волнение в Кортезии не ограничится активизацией бандитских групп, перекрашивающихся в политических террористов. Но единственным, что в какой-то степени подтверждало формулу Вудварда «буря зреет», было возрождение комитета помощи, возглавляемого Нормой Фриз. Правда, он изменил вывеску и назывался Комитетом мира, но руководила им все та же Норма Фриз. И она начала с того же, что положила в основу прежнего комитета помощи, отстранила мужчин от руководства. Мужчин в ее новом комитете было, конечно, больше, чем женщин, но только на второстепенных должностях. Она прямо объявила на учредительном съезде нового комитета. Мужчины, к сожалению, слишком любят войну, чтобы им можно было поручить дело мира. Они в любом мирном договоре оставляют возможность для новой войны. Такими воинственными рожаем мужчин мы, женщины. Приходится считаться с этой нашей оплошностью. Но мириться с ней не нужно. Это значит, что дело мира надо взять в свои руки. Это было уже новое в деятельности энергичного профессора математики, променявшей науку на политику. И она не стеснялась, когда речь заходила об Аментоле. Он, конечно, был образцом настоящего мужчины. Высокий, красивый, идеально сложенный, умный, достаточно смелый. И ему досталось за всех мужчин от Нормы Фриз. Она недаром до политической карьеры считалась самым красноречивым оратором на профессорской кафедре. Мне, впрочем, ее наскоки на президента казались столь же несерьезными, как и террористические угрозы Радон Торкин. Было огромное различие между голодным бунтом женщин, захвативших стереостанцию и яростно сопротивлявшихся потом усмиряющему их генералу Арману Плису в Клури, и критикой президента с трибуны Нормой Фриз. В первом случае это была трагедия, а во втором разыгрывался спектакль. «Ты не прав, Андрей», — сказал Павел Прищепа. «Кортезия не Клур. В ней свои обычаи, в ней логика, пока сильнее эмоций. Норма Фриз методично разрушает фундамент, на котором зиждется военная концепция страны. А что до легковесного спектакля, то вспомни, что мы еще недавно считали Армана Плиса чуть ли не опереточной фигурой. Норма Фриз созывает на будущей неделе антивоенный съезд женщин Кортезии. Не сомневаюсь, что на съезде примут важные решения. Я приказал осведомлять меня обо всем, что произойдет на антивоенном съезде женщин». Поначалу казалось, что Прищепе изменило его понимание ситуации за океаном. Норма Фриз произнесла академический доклад о пользе мира и вреде войны, и о том, что новая обстановка в Карине и Клуре после великодушных действий Латании делает войну не только вредной, но и бессмысленной. Она явно остерегалась острых формулировок, не нападала на президента, не грозила отстранить мужчин от политического руководства в стране, о чем незадолго до съезда уже высказывалась открыто. Она не договаривала, это стало скоро ясно каждому слушателю. И все, о чем она умалчивала, вынесли на трибуну другие ораторы. И первой, конечно, Радон Торкин. Говорят, она в молодости была очень красива. Молодые ведьмы, слетающиеся по преданиям на ежедневный шабаш на гору Сатаны в Родере, все сплошь красавицы, отбор на шабаш очень строг, и уродство там непростительней, чем на наших благотворительных балах. Это каждый знает, хотя мало кто честно признается, что участвует в увеселениях на знаменитой горе. Но типичный образ ведьмы – это все же красочная старуха, до того необычайно уродливая, что безобразие уже не вызывает отвращения, а только удивление и любопытство. Так вот, Радон Торкин была классической старой ведьмой. Я знал, что ее по старой памяти в газетах называют красавицей. Но на трибуне съезда появилась ведьма. Седовласая, плохо причесанная, костлявая. Она простерла длинные жилистые руки, и зал замер. Вероятно, ни одному мне почудилось, что еще до речи Радон взлетит над трибуной, сделает два хищных круга и только потом, плавно опустившись, начнет говорить. И если бы даже в эту минуту у нее изо рта вырвалось пламя с дымом и распространился серный запах, это не вызвало бы ошеломления, ибо вполне соответствовало ее облику. А говорила она хорошо, это надо признать. Как умелый оратор, она начала не с проклятий, а с деловых обвинений. Мы сами выбираем наших президентов. В последний раз выбрали с большим преимуществом перед другими кандидата Амину Аминтолу. Почему захотели этого человека? Мужчины, потому что он наболтал им с три короба о величии Кортезии, о высоком благе быть Кортезом, и о том, что это преимущество Кортезии перед всеми другими народами он усилит и умножит. А чем задурачил красавчик Аминтола женские головы? Да именно этим, отличной мужской статью. На него любовались, им восхищались, заслушивались его медоточивым голосом. А о том, что он вещает своим хорошо поставленным баритоном, не задумывались. Просто не верили, что от такого мужественного мужчины можно ожидать чего-то плохого. Гордились, что наконец появился президент, на которого стоит смотреть, а не только слушать его. Извечная слабость женщины, безмерно преувеличивать достоинство мужчины. Сколько женских драм совершилось из-за неконтролируемого возвеличивания мужчины. Пока твой дружок, ухажер и жених, он для тебя живое воплощение всех добродетелей. А когда станет мужем и отцом? Где его, вымечтанные тобой достоинства? Ты словно прозрела. Перед тобой не полубог, не рыцарь без страха и упрека, не преданный тебе поклонник, а обычный мужлан, грубое существо, к тому же плохой любовник и скверный отец. Нечто недостойное ни уважения, ни горячей любви. А куда деться? Ведь нет таких фирм, чтобы поставляли мужей по каталогу, где гарантируются одни хорошие качества. И смиряешься. Таков же и наш президент. Он покорил нас внешностью и обхождением. Мы восхищались им. Ждали от него только блага. А чем он одарил нас? Войной, в которой мы терпели поражение. В которой гибнут наши дети. Бездарно, непоправимо, непростительно гибнут. Потери уважения наших союзников, они кричат нам в лицо. Кортезы предатели, а раньше кричали, Кортезия спасительница. Президенту плюют в лицо бывшие друзья, и нам заодно с ним. А он утирается и сохраняет красивую улыбку. И нам предлагает держаться так же, улыбаться в ответ на плевки. Пора взглянуть правде в лицо. Наш брак с президентом Аминтолой не удался. В нем нет ни одного из тех достоинств, какими он пленил нас, кроме разве красивой фигуры, ее он пока сохраняет. «В семейной жизни мы чаще всего смиряемся», — продолжал Радон, сделав короткую передышку. «Лучшие годы ушли. Мужчины твоего возраста все разобраны. Жизненный автобус мчится по скверной дороге. Но почему терпеть негодного президента? На его место десятки претендентов. Брак с ним не удался. Устроим новое замужество». Мужчины еще не потеряли веры в него, а женщины трусят, боятся развода, хотя и понимают, что от Аминтолы можно ждать только новых оскорблений, нового горя. Я прощаю мужчинам их тупое непонимание. Они на тонкие отношения не способны. Прощаю и женщинам их трусость. Пристрелить Аминтолу мне не удастся, с горечью констатирую. Но почему не выбросить его из президентского дворца? И выбросить досрочно, провести всенародный референдум о президенте. Зал зашумел, и Радон Торкин сделала передышку. Она еще не перешла на крик, но уже повысила голос. Владела она голосом превосходно. Сказывалось актерское умение, сделавшее ее знаменитой. «Повторяю, немедленно референдум, и не спрашивать согласия правительства. Аминтола не будет копать себе могилу собственными руками. А просто назначить дату и призвать всех кортезов отдать свой голос за или против удаления Аминтолы из дворца». Это не такой уж трудный вопрос, гнать или не гнать неудавшегося руководителя. В Латании голосовали по тысячекратно более трудному вопросу. Кружится голова, когда думаешь, согласен ли ты пожертвовать своим продовольственным пайком, чтобы помочь голодному врагу. Я спрашивала себя, могу ли ответить «да» на такой вопрос, и колебалась, найду ли в себе такую жертвенность. А они нашли. Президент Аментола усиливает войну против них, вместо того, чтобы благодарно протянуть им руки в знак дружбы и поклонения. Женщины, не говорю, кричу. Наш президент вполне созрел быть выброшенным в мусорную яму. И великий позор нам всем, если мы не сделаем этого. Закономерен вопрос, кого в новые президенты, продолжал Радон. Известного политика, все политики – родители войны. Каждый, тот же Аментола, если не хуже. Был один хороший человек, вечный противник Аментолы, Леонард Бернули. Но мужчина в президенты не годится. Пора признать этот печальный факт. Наша руководительница Норма Фрис призывает отстранить мужчин от руководства. Ибо они воинственны, жестоки, вздорны. Их головы забиты соображениями чести, воинской храбрости, готовности к смерти ради национальной, местнической гордости, обывательского чванства. Ни одно из таких иллюзорных понятий не годится для реальной жизни, для пропитания, устройства жилища, здоровья детей. Но мужчины носятся с надуманными призраками, как дураки с раскрашенными игрушками. Реальную жизнь устраиваем мы, женщины. А мужчины только под угрозой непрерывных скандалов соглашаются нам помогать. Так сделаем реальный вывод из реальной обстановки. Отстраним их от руководства страной, как практически отстраняем своих мужчин от каждодневной заботы о семье. Президентам нужно избрать женщину, министрами должны быть только женщины. Пришла пора для новой революции. Мужчины также не могут благоустроить страну, как не способны сами устроить семейное счастье. Предлагаю в президенты Норму Фрис. Последние слова Радон Торкин не произнесла, а выкрикнула. Помолчав, показал не успокоиться, она продолжала, все усиливая голос. «Я знаю, очень многие мужчины сочтут личным оскорблением вручить женщине верховную власть. Природная грубость и мужское чванство спровоцируют их на отпор нашим настояниям. От мужчин можно ждать любых эксцессов. Ну и что? Я спрашиваю вас, ну и что? Почему мы должны бояться их грубости? Разве в семье мы не сталкиваемся с яростью наших мужчин, с их невоспитанностью, с их угрозами физического воздействия? И разве не научились мы преодолевать их физическое превосходство нашим моральным превосходством? Я спрашиваю вас, женщины, разве большинство семейных скандалов не завершаются нашими победами? Разве мужчины, побесившись и побушевав, не покоряются нашим настроениям? Кто извиняется после скандала, мы или устыженные своим хамством мужчины? Так заставим их покориться нам в политике, как мы принуждаем их покоряться в семье. И опять ее прервали шум и аплодисменты зала. И опять она, помолчав, продолжала речь. Теперь ее голос возвысился до крика. Только крик соответствовал содержанию речи. Она хорошо рассчитывала соответствие голоса и смысла. Вы скажете, это объявление войны мужчинам? Нет, отвечу я. Это продолжение нашего вечного сопротивления их жажде власти. Всегда и во всем. Неизменное наше сопротивление, только перенесенное из семейных клетушек на государственную арену. И в этой новой схватке с мужчинами мы победим, как побеждаем в семье. Есть великий факт нашей жизни, мы просто его не всегда осознаем. Нам без мужчин очень трудно, а им без нас невозможно. Вот этот великий факт. Кто первый лезет с примирениями после семейных скандалов? Мужчина. Ни одна женщина, когда ее оскорбляют, не попросит прощения, не полезет с ласками. Не заберется ночью в постель к своему мужчине, выпрашивая любви. Нет, на такие повороты настроения способен только мужчина. Вспомните, женщины, разве не ваши мужчины после грохота и проклятий шепчут вам в ночной темноте ласковые слова, готовы, как в дни ухаживаний, носить вас на руках, уверять в вечной любви? И мы покоряемся их настроением, потому что воображаем, что наш мужчина единственный среди всех. Вздор, женщины! Все мужчины одинаковы, можете мне поверить, я их хорошо изучила. Я не призываю вас ненавидеть мужчин, но уважения они заслуживают мало. Возвращаюсь к нашему неудачному президенту, продолжала она. Убить его сложно, хотя это решило бы многие проблемы. Да и латаны отвалили бы огромную премию за такой разумный акт. Но выгнать его из президентского дворца надо. Все мы должны проголосовать за его уход и заставить мужчин поддержать нас. Всегда и всюду мы должны помнить великий факт. Нам без них только плохо, а им без нас невозможно. А если не сдадутся, если не покорятся, то значит мы сами не способны использовать наши женские преимущества, что мы никудышние женщины. Обращаюсь к вам только с одним призывом, женщины. Будьте настоящими женщинами. И этот последний призыв она не произнесла, а прокричала. Зал неистовствовал. Я никогда и представить не мог, что собрание почтенных, хорошо одетых, пристойно воспитанных дам может орать и выть, как банда пьяных молодчиков вокруг ринга, где их любимый боксер валит на канаты своего соперника. Норма Фрис выждала минуты три и попыталась водворить спокойствие в зал. Но ее никто не слушал. Радон Торкин пробиралась к своему месту, но так и не добралась. К ней отовсюду тянулись руки. Ее обнимали, целовали, тянули к себе. И она пропала где-то в глубине зала. Женская антивоенная конференция проголосовала за мир с Латанией и досрочные перевыборы президента. Назначили день референдума, первый выходной первого зимнего месяца. События были столь важные, что я попросил от Павла Прищепа подробного доклада на ядре. Впервые я видел его смущенным. Он признался, что слишком уж необычные известия от информаторов. Он все же был отличным разведчиком, но политиком иного ранга. Выуживать секреты мог. Но если один секрет противоречил другому и надо было выбирать между ними, он не всегда угадывал темную еще возможность, лишь впоследствии становящуюся истиной. Вот что доложил нам Прищепа. Окружение Аментолы проигнорировало женскую конференцию. Аментола собрал своих министров, но речь шла только о погоде в океане и о подготовке весеннего наступления. Военная обстановка оценивается как благоприятная. Падение Карины и уход Клура в стан врагов занесены в список неудач, но не решающих. Мы плохо воевали раньше, а сейчас мы воюем лучше. Ресурсы же наши несравнимы с латанскими. Так Аментола смотрит в будущее. Гамов удивился. Неужто и слова не сказали о женской конференции? Ни одного. На заседании правительства я имею в виду. А на запрос журналистов уполномоченный по печати ответил, что женское движение – одно из многочисленных общественных движений. Правительство их не контролирует и не опекает. На вопрос, не устроит ли жена ему скандал, если он выступит против президента, он засмеялся. До ныне у него с женой были мир и согласие. Он не вмешивался в ее хозяйственные дела, она в политику. Он надеется, что и дальше будет так. Я уточнил. Значит, правительство не будет запрашивать референдума. Не запрашивать, не поддерживать. И поскольку референдум становится частным делом одной из общественных организаций, результаты его правительство проигнорирует, как игнорирует само женское движение. Гамов сказал, неумная политика. А Аментоле нужно найти соглашение с Нормой Фрис, если он хочет твердо сидеть во дворце. Он еще раскается в своем высокомерии. Я не удержался от иронии. Хотите поделиться с Аментолой соображениями, как ему сидеть на посту и продолжать спокойно готовить победу над нами? Гамов засмеялся. Доклад Прищепы поражал его той неопределенностью, что смущало самого Прищепу. Президент завяз в тенетах исторической обыденности. Он мыслит классическими штампами. Он неизбежно разочаруется, и это пойдет нам на пользу. Вот такую концепцию рисовал нам Гамов. А события развивались так. Референдум вышел не столь удачным, как надеялись его вдохновители. Голосовать против Аментолы пришло меньше половины женщин. Мужчин было совсем мало. У пунктов голосования мужчин собралось изрядно. Но они относились к женской акции, как к веселому спектаклю. Сходились кучками, хохотали, поздравляли своих жен и подруг с приобщением к политике, но бюллетени в руки не брали. Все были настроены беззлобно, особенно свирепых женщин-ораторов награждали аплодисментами. Но в общем не поддерживали. Референдум по существу шел не о президенте, а о том, быть миру или продолжать войну. А измена женщин их недавнему кумиру воспринималась с улыбкой. Так же и правительство восприняло женский демарш. Это, Гамов был прав, стала крупнейшей ошибкой Аментолы. Все разительно переменилось уже на другой день. Норма Фрис объявила, что результаты референдума она сама во главе женской делегации вручит правительству. Ни один мужчина не удостоился делегирования. Только женщинам разрешалось посетить прием во дворце. Но уже за час до появления делегации у дворца собралось множество веселых мужчин. Некоторые несли в руках роскошные букеты. Вручать своим подругам после того, как они покинут дворец. Шел первый месяц зимы, время не для цветов. Но все оранжереи и сады опустошили. Цветов в руках мужчин было больше, чем в любой весенний праздник. Часы шли к трагедии, а всем участникам церемонии еще мнилось, что совершается веселье. Радон Торкин в женской делегации не было, ее сочли слишком воинственной, а приход во дворец мыслился операцией мирной. Он должен знаменовать единство всех кортезов. И Норма Фрис, возглавлявшая делегацию, обычно скромно одетая, выступала в роскошном цветастом платье. Она украсила себя гарнитуром темных камней, Женщин было всего 20, и все разодетые, как на бал. По одной выходили из водохода, подошедшего ко дворцу, и поднятием рук отвечали на приветствие, смех, веселые пожелания успеха от мужчин. Двумя плотными шпалерами, выстроившихся на подходе, Норма Фрис с декларацией в руке подошла к воротам. Двери раскрылись, наружу вышли два офицера. В глубине двора виднелись ряды вооруженных солдат. Обстановка показывала, что обитатели дворца, в отличие от гогочущих мужчин на улице, отнюдь не расположены считать приход женщин развлекательной сценой. Норма Фрис потребовала президента, чтобы вручить ему заявление о всенародном недоверии. Один офицер взял в руки микрофон. Голос его разнесся по рядам собравшихся. «Президента не интересуют ваши декларации, он занят более важными делами. Тогда пусть явится его полномочный представитель, взять у нас декларацию недоверия президенту», – настаивала Норма Фрис. Ответ офицера был категоричен. «Никто к вам не явится, никто вашей декларации не возьмет. И вы не возьмете, и я не возьму. Мое дело – держать оружие, а не писульки». Норма Фрис обернулась к своим делегаткам. В толпе оживленных мужчин вдруг установилось молчание. Мужские шпалеры стали сдвигаться поближе к женщинам. Норма Фрис с обидой воскликнула. «Вот как относятся к женщинам военные слуги президента. Даже говорить с нами не хотят». Одна из делегаток, высокая красивая девушка с длинными кудрями, эффективно уложенными на плечи, выдвинулась вперед. «Мы пройдем силой, пустите!» – крикнула она офицеру. «Запрещаю!» – сказал офицер. «Ни одна не пройдет во дворец. А будете прорываться, применю силу». Вот в этот момент в молчаливой толпе мужчин пронесся первый, еще глухой гул. Шпалеры сдвинулись тесней. Солдаты во дворе стали продвигаться к воротам. Высокая девушка гневно крикнула. «Все равно пройдем, попробуйте применить силу». Она оттолкнула офицера и шагнула за ворота. За ней метнулось еще несколько женщин. Офицер схватил девушку за руку, другой дернул ее за платье. Она рванулась, платье разорвалось. Первый офицер толкнул ее в грудь. Удар был сильным, она пошатнулась, но устояла. И, повернувшись к толпе, ухватив разорванное на груди платье, с рыданием прокричала кому-то. «Твою невесту бьют, а ты смотришь!» Из толпы, свирепо расталкивая соседей, вырвался рослый парень с огромным букетом в руках. Он метнул букет в офицера, порвавшего платье на его невесте, и сразил кулаком другого. На него навалились набежавшие солдаты. Он разметал их и снова бросился на обидчика невесты. Офицер выхватил им пульсатор. Сухой треск, усиленный микрофоном, отчетливо разнесся над толпой. Уже сраженный успел выхватить импульсатор и повернуть его на офицера. Оба рухнули под ноги солдат. Женский отчаянный визг потонул в яростном вопле мужчин. Толпа всей массой бросилась на солдат. Женщины, вытесненные на тротуары, с плачем убирались подальше. Озверевшие мужчины сорвали ворота. Солдаты опасались в толчье выхватывать импульсаторы. Да и приказа не было, а оба офицера, бездыханные, попирались ногами толпы. Разъяренные мужчины брали массой. Один за другим солдаты валились на землю, либо бежали в глубину сада и прятались во дворце. Какой-то мужчина вскочил на садовую скамью перед оператором Мистерио. Те одни не поддались ни панике, ни ярости, и дико вопил. «Наших женщин избивают! Мужчины вы или не мужчины? Все прекратите работу! На улицу!» Из сада с обеих сторон дворца выползли, натужно ревя, бронированные водоходы. Ни один не стрелял. На это у правительства хватило ума. Они напирали на толпу, вытесняя ее наружу. На них карабкались, плевали в прорези машин. Но уже скоро во дворе не осталось ни одного вторгнувшегося мужчины. Опрокинутые ворота подняли и захлопнули. Солдаты снова высыпали из помещений. Неподвижные водоходы сторожили ворота, готовые к новой схватке с толпой. Толпа рассеялась. Мужчины кучками провожали делегаток. Высокая девушка, первая завязавшая сражение во дворце, шла под охраной доброго десятка мужчин. И то рыдала, что ее жениха больше нет живых, и она повинна в его смерти, то громко проклинала солдат президента и его самого. А тело жениха водрузили на открытую машину, куда забрались еще несколько раненых, и везли с криками по улицам. Отчаянный призыв мужчины остановить все работы и выйти на улицы, защищать женщин, услышала вся страна. О делегации к президенту оповещали заранее. О том, что церемония вручения декларации будет показана по стерео, тоже знали. И еще не завершилась схватка во дворце, как загудели заводы столицы. И их призывный рев подхватили все сирены, все уличные гудки, все клаксоны. Не прошло и часа, как вся страна гудела, свистела и клаксонила. А потом каменное молчание опустилось на города и села. Все остановилось. Производство на заводах, движение на улицах, занятия в школах, торговля в магазинах. Великая забастовка сковала Кортезию. И сразу стало ясно, что простой остановкой работ не ограничится. Страна созрела для великих перемен, и они приближались. Прищепа докладывал нам, что президент Аментола непрерывно заседает с министрами и генералами, вырабатываются решения, что они будут важными, а не отвлекающими внимание и не катализирующими общественные страсти на пустяковые перемены, явствует из того, что помощники президента запрашивают о настроениях на заводах, в казармах, в клубах. О каждом сборище на улице, каждом митинге на площадях сообщается правительству. В армии и на флоте объявлена повышенная готовность. Не исключаю, что президент готов подавить народное возмущение военными средствами, суммировал свою информацию Прищепа. Он все же не из тех, кто пугается женских истерик. «А если в истерику впадут и мужчины?» – спросил я. Прищепа не исключал такой возможности, но считал ее маловероятной. Бастуют в Кортезии все, но политической программы не выдвинули. Господствуют эмоции, а не программы. Женщины негодуют, что правительство не пожелало с ними считаться и с прежним жаром требует отставки недавно любимого президента. Но кандидатура Нормы не муссируется. Вряд ли ее поддержат мужчины, если Аментола и уйдет. Забастовщики требуют, чтобы президент извинился перед женщинами. Сам взял из их рук петицию о своей отставке. А вот уходить ли досрочно, пока его дело. И это нечто совсем иное, чем требование немедленного мира. Пока такое требование остается только за женским движением. Если Аментола наберется ума публично и достаточно искренне попросить прощения у женщин, то волнение рассосется, докладывал Прищепа и добавил. Он, правда, пока не показывает смирения, а всеобщая забастовка уже наносит урон самим бастующим. В квартирах не хватает тепла и света. Магазины открылись, товары мгновенно расхватываются. Идет борьба нервов, у кого крепче, тот и возьмет верх. В резиденции Нормы Фриз одна из богатых ее поклонниц предоставила ей для политики свой особняк. Каждый день собираются не только женщины, но и мужчины. Бастующие присылают своих представителей, чтобы выработать единую линию. Но главенство остается за женщинами. Они по-прежнему заводилы смуты. А от мужчин требуют только поддержки, а не инициативы. На время пропавшая в тени Радон Торкин снова бесчинствует на ярком свету. Сплачивает вокруг себя все больше женщин. Она требует ни много ни мало о смерти президента. В том случае, конечно, если он немедленно не уйдет. И кликушествует, как уже не раз заявляла, что готова в любой момент соединить в своей особе функции обвинителя, судьи и палача. Ей нужна только поддержка, смять охрану президента, чтобы прорваться во дворец. А уж там, с глазу на глаз с Аментолой, она не потеряет решимости. И она демонстрирует зрителям крохотный, специально для нее изготовленный импульсатор. И на нем надпись «Последний аргумент против Аментолы». Если еще недавно ее пассажи лишь вызывали усмешки и привлекали любопытных, сообщал Прищепа, то сейчас определяются сторонники, готовые на все. И это уже не группа, а отряд боевиков, которых прибывает ежечасно. На последнем митинге она страстно кричала в толпу. «Мужчины, у вас последний шанс реабилитировать себя. Перестаньте трусить и идите за мной». И ее поддерживали одобрительными криками. Митинг был на улице, Павел? У дома, где Норма Фриз устроила свою резиденцию. Кстати, и с ней перемены. Чувствуется, что она обижена пренебрежением президента. Когда она возглавляла администрацию помощи пленным, он отзывался о ней, как о великой кортезианке. Принял во дворце, обнял и пожал руку. Тогда она не требовала его отставки, он тоже чувствует себя обиженным. В настроении Кортезов перемены совершались по-иному, чем мы ждали. Негодование против недостойного поведения президента с женщинами оттеснило политическую суть события. Женщины, забывая, что они требовали мира, теперь настаивали, чтобы президент извинился перед ними. И как-то получилось, что извинения его стали всем важнее, и его отставки, и отказа от продолжения войны. Забастовка не прекращалась, но о том, что война идет и подготавливаются новые грандиозные сражения, как-то перестали говорить. Личность президента заслонила собой все поля сражений. Я посовещался с Вудвортом. «Все идет закономерно», — сказал он. «Вы снова не поняли психологию моих бывших соотечественников. Кортезы — индивидуалисты. Для вас великие события истории значительны сами по себе. Вы абстрагируетесь от личностей. А Кортезы персонифицируют историю в фигурах ее деятелей. Наберитесь терпения, Семипалов». Мне показалось интересным, что в дни всеобщей забастовки вдруг прекратились все террористические акты. Было впечатление, что добровольные слуги Гонсалеса забыли о своем выгодном ремесле и дружно присоединились к общему отказу от работы, заменив импульсаторы и мины на уличный рев против недостойного обращения Аментола с женщинами. Логика такого явления не укладывалась в моем сознании. Кипение страстей в многочисленных комнатах резиденции Нормы Фриз все накалялось. Толпы у ее дома становились все гуще, мужчин появлялось там все больше. Подходил час разрядки всеобщего напряжения. Норма Фриз объявила второй поход к президенту. На этот раз не для вручения петиции об отставке Аментолы, а для реального удаления его из дворца. Стерео Кортезий передала ее новое обращение. Уже не к одним женщинам, а ко всему народу. «Мы не знаем, на что решится теряющий спокойствие и разум президент. Я не исключаю, что нас встретят молнии импульсаторов, что нас пойдут давить военные водоходы. В прошлый раз Аментола побоялся встретиться с нами. Сейчас он может набраться храбрости и расправиться с нами. Нас это не остановит. Если иного выхода не будет, мы пойдем на приступ президентского дворца. Зову всех жителей страны поддержать нас и разделить нашу участь». Вот такую решительную команду отдала Норма Фриз своим сторонникам. И уже за день до нового похода в столицу стали прибывать жители других городов. Радон Торкин, отстраненная от прежней делегации, вышла на авансцену. Она создала свой особый отряд и поставила его во главе общей процессии. И один взгляд на ее спутников, не только женщин, но и мужчин, показывал, что разговорами дело не ограничится. Передовая группа Радон Торкин была военным отрядом. Все носили какое-либо оружие, многие были даже с армейскими пистолетами-вибраторами старых моделей, в армии уже списанных, но еще вполне пригодных разлучить душу с телом, если попасть в тело. Ручной вибратор – штука громоздкая, картина была довольно забавная. Молодые женщины, сгибающиеся под тяжестью боевых аппаратов. Только сомневаюсь, что даже у тех, кто созерцал эту картину по стерео, возникло веселье. Слишком уж не игрушечными были эти игрушки. Зато в мужской толпе, заполнившей все подступы к правительственному дворцу, вибраторов я не увидел. Наверное, опасались, что полиция отберет их еще на подходе ко дворцу. Но что половина мужчин вооружена карманным оружием, сомнения не было. Толпа готовилась дать отпор войскам, если они нападут на женщин. В нестроенной схватке карманные импульсаторы еще эффективнее вибраторов. Радон Торкин, артистка не только по недавней профессии, но и по призванию, постаралась превратить второй поход во дворец в красочное театральное действие. Она шла впереди колонны, вышедшей из дома Нормы Фриз, размахивала импульсатором над головой и выкрикивала не то призывы, не то проклятия. В общем гуле слова пропадали. Вероятно, она догадывалась, что улица не театральный зал, и крики ее разберут, только близкие соседи. И потому дополняла слова еще и командными жестами. Все ее спутники в передовом отряде дружно кричали, когда кричала она. Отвечали ей воплями ненависти к президенту. И она, конечно, позаботилась о своей внешности. Длинные ее волосы были старательно растрепаны. Грим на впалых щеках рисовал мертвенную бледность. Наведенные черным, глаза свирепо горели. Если раньше она только походила на ведьму, то сейчас была подлинной ведьмой. Предводительницей бесовского воинства, достойной подругой верховного сатаны на хорошо организованном шабаше. Отряд ее двигался неистовой орущей толпой, а за ним, держа отчетливую дистанцию, шествовала Норма Фриз в окружении своих сторонников. Здесь не раздавалось диких криков, не взметывались над головами руки, никто не размахивал оружием. Норма помнила, что ее собираются выдвигать в президенты, надо сохранять чинность, чтобы не умножать противников при голосовании. Вокруг Нормы Фриз теснились мужчины, я всматривался в них, стараясь заранее постигнуть, на что они способны. Они способны на все, показывали их нахмуренные злые лица. И то, что многие не вынимали рук из карманов, сжимали приготовленные к бою импульсаторы. Они шли не защищать свою руководительницу от охраны дворца. Они готовились требовать, а не упрашивать. И я, разглядывая их угрюмые лица, предчувствовал, что близится тот решающий взрыв событий, какой предвидел Джон Вудвард. А к двум колоннам, шедшим от дома Нормы Фриз, присоединялась уличная толпа. К отряду Радон Торкин пристало немного. На него больше любовались, чем стремились влиться в его орущие ряды. Но окружение Нормы Фриз удваивалось с каждым кварталом. Ко дворцу подошли уже не сотни, а тысячи человек. Воинское соединение, готовое к схватке. Так показала нам стерео Кортези. И колонну, приближающуюся к воротам, тут же умножила вся собравшаяся в окрестностях толпа. Я видел, как многие вынимали из карманов импульсаторы. В последний раз проверяли, правильно ли настройка на разряд, и снова до поры прятали. Не знаю, сознавали ли две руководительницы, на что ведут толпу, но толпа готовилась к драке за них. Охрана дворца настроилась на отпор. К вооруженной страже, оснащенной лишь личным оружием, добавились войска. Два ряда водоходов выстроились на центральной аллее, нацелив стволы своих вибраторов на дорогу. Из люков машин выставились их командиры. Выжидали приказа из дворца, чтобы нырнуть вглубь и начать боевой обстрел. У меня стеснилось сердце. Две женщины вели толпу, распаленную негодованием и жаждой мщения. Их были тысячи, орущих и кипящих от молчаливой ярости мужчин. А им противостояло два десятка машин с исполнительными операторами и хладнокровными командирами, послушными только приказу. Силы были слишком неравны. Я лучше всякого другого мог это понять. И осатанела распатланная старуха Радон Торкин, и иступленно спокойная Норма Фрис даже отдаленно не представляли себе реальной раскладки сил. Одно, только одно еще оставляло надежду на благоприятный исход. Амина Аментолу до сих пор никто не мог упрекнуть в глупости. Да и в ненужной жестокости его не укоряли. Вся эта масса прихлынувших ко дворцу людей была обречена на быстрое и беспощадное уничтожение. Но что будет потом? Восстание всего народа? Гражданская война? Аментола не мог допустить такого чудовищного завершения своей политической карьеры. Но зачем тогда он вызвал во дворец боевые машины? Толпа могла не видеть, но я-то знал. Это была последняя модель, самая грозная из передвижных средств уничтожения. Мы уже встречались с такими машинами на поле боя. И встреча у самых оснащенных наших войск порождала на линиях движения завалы трупов. Последний отряд подошел к воротам. Радон Торкин выдвинулась вперед и замахала своим ручным импульсатором, как сигнальным флажком. Многотысячная толпа замерла в грозном молчании. Тишина была настолько полной, что повелительный крик Радон услышали и в отдалении. «Отворяйте ворота! Стража, вы слышите меня? Мы идем к президенту! Немедленно отворяйте!» И словно услышав ее приказ, ворота стали отворяться. Ни одного человека не виделось за ними в глубине сада. Ни один охранник не подошел к воротам. Они раскрывались сами. Дворец не противился толпе, ей разрешали войти. Какое-то мгновение Радон Торкин не верила в такой поворот событий и не решалась на первый шаг. Но тут же, справившись с неожиданностью, двинулась внутрь. Она шла неторопливо, словно возглавляла какое-то торжественное шествие. И еще выше вздымала над головой свой почти невидимый в костлявой руке, не длиннее одного из ее длинных пальцев, карманный импульсатор. И, подчиняясь заданному ею шагу, двинулся за ней правильными шеренгами, переставший кричать боевой отряд. А за отрядом Радон Торкин также торжественно шествовала группа Нормы Фрис с охраной из мужчин. И ни один из ее отряда не возвысил голоса, не выкрикнул призывов и угроз. Молчание вдруг стало обязательно для каждого, кто переступал ворота президентского парка. И толпа, валившая вслед за отрядом, также согласно подчинялась никем не отданному, но всеми понятому приказу. Не бесчинствовать, не нарушать недостойным шумом готовящегося важного события. А я с волнением глядел на бесконечную колонну. Несколько тысяч человек явились на встречу с президентом. И думал о том, что в момент, когда вся площадь перед дворцом и вся длинная аллея будут заполнены, внезапно нырнут в глубины машин их командиры, захлопнутся люки водоходов, и повернувшиеся на людей орудия озарятся вибрационными залпами. И осужденной на гибель толпе не придется сражаться. Ни одного живого человека не видно вокруг дворца, только могучие железные машины на аллее. Заполнявшие дворцовую площадь люди готовились к сражению, но сражения не будет. Будет жестокое истребление всех пришедших сражаться. Радон Торкин подошла к парадному входу во дворец и остановилась. Остановилась и ведомая ею толпа. Второй отряд во главе с Нормой Фрис пристроился к первому. Сама Фрис встала рядом с Торкин. Замерли и плотно сдвинутые ряды всех идущих за двумя женщинами. Радон Торкин взмахнула своим импульсатором и прокричала. «Президента на расправу! Амина Ментола, выходи!» А я не отрывал глаз от водоходов. Если командиры машин нырнут вниз и задрают люки, ничто не спасет толпу от казни. И самый раз, прикидывал я, начинать боевые действия. Я чуть не кричал от боли и бессилия. Я ничем не мог помочь безрассудным женщинам и увлеченным ими мужчинам. Они стояли вплотную перед жерлами своей смерти, а я был слишком далеко. Ни один командир машин не спускался вниз. Они по-прежнему недвижимо высились над люками, молча следили за толпой и ожидали команд из дворца. Радон Торкин снова взмахнула своим крохотным импульсатором и прокричала. «Аментола, сколько мне ждать? Выходи, я убью тебя!» Створчатые двери дворца медленно раскрылись. Из дверей вышел Аментола. Он шел один, неторопливо приблизился к Радон Торкин. Встал перед ней на первой ступеньке дворцовой лестницы. Он молча смотрел на нее. Его грудь, открытая для удара, была на уровне ее головы. Лучшей мишени и вообразить нельзя было. Нет, он был все же очень импозантен, Амин Аментола, последний президент Кортезии. Я много раз видел его на экране, но не любовался его обликом, не восхищался его мужественной красотой. Он был моим врагом. Врагами не восхищаются, их ненавидят. Но сейчас, когда он стал перед своей убийцей, воспроизведенный десятками тысяч стереоэкранов, я невольно залюбовался. Высокий, широкоплечий, пропорциональный, с очень умным и тонким лицом, с ухоженной, кофейного цвета гривой, он молча возвышался над распатланной, костлявой, неистовой женщиной и спокойно ждал, что же она осмелится совершить. А она, с дико перекошенным, уродливым лицом, какое-то мгновение только ошеломленно глядела на него. Потом подняла руку с импульсатором и снова ее опустила. Три раза она поднимала на него руку и три раза опускала ее. А он стоял и ждал. На его лице медленно возникала немного грустная, понимающая улыбка. В толпе каменело безмолвие. «Бросайте оружие, Радон!» – негромко сказал президент. Радон Торкин бросила импульсатор на землю и разрыдалась. Президент поднял руку. Таким жестом показывают, что хотят говорить и взывают к молчанию. Молчание уже было, его нарушал только бессильный плач маленькой, похожей на ведьму старухи, закрывавшей лицо обеими руками. Президент сказал, разрывая негромким голосом горячую тишину, «Друзья мои, спасибо, что вы пришли сюда. Хочу порадовать вас важной новостью. Только что закончилось последнее заседание правительства. Больше недели мы взвешивали все возможности международной обстановки. Наше решение единогласно. Мы отказываемся от дальнейшей войны с Латанией и ее союзниками. Только что я послал об этом депешу диктатору Гамову. То, что произошло вслед за последними словами президента, я увидел только впоследствии. И неоднократно потом наслаждался увиденным зрелищем всеобщего восторга. Амин Аментола долгое время был самым популярным президентом Кортезии. Но неудачной войной и невежливостью женской делегации подорвал свой престиж. И сегодня, в одно мгновение, всего несколькими словами, вернул себе и популярность, и любовь. А я в то мгновение, забросив стерео, включил связь с Гамовым. То же сделал и он. Мы глядели один на другого, и смеялись, и плакали, и бессвязно орали друг другу. «Гамов, победа!» – кричал я. «Победа! Наконец-то победа, Гамов!» «Семипалов, мир!» – орал он. «Дорогой мой Семипалов, мир!»